Виктор Поротников. «Царица Горго». ООО «Издательство Вече». 2024 год. Поротников Виктор Петрович. Родился в 1963 году в селе Будка Свердловской области в семье обычных сельских тружеников. Его отец, Поротников Петр Феоктистович, устроился работать шофером в геологическую партию. Вместе с геологами его семья кочевала по Уралу с места на место. В 1967 году Петр Феоктистович скончался от болезни, а его вдова и сын надолго осели в поселке Пышма Свердловской области. В Пышме прошли детство и отрочество Виктора Поротникова. Со школьной скамьи он увлекался книгами по истории, поэтому без раздумий и колебаний после школы поступил на ИСТФАК Петербургского университета. Учеба в университете и археологическая практика в Крыму расширили горизонт исторического познания впечатлительного студента. Параллельно с учебой в университете Виктор Поротников посещал лекции и семинары для начинающих литераторов при тогдашнем Ленинградском отделении Союза писателей. По окончании университета в 1991 году Виктор Поротников преподавал историю в школе сначала в городе Выборге, а затем в различных школах Петербурга. Уже тогда он пытался сочинять исторические романы, но эти попытки завершились ничем. Издательства отвергали неумелые рукописи неопытного автора. Прошли годы, прежде чем один из романов Виктора Поротникова наконец-то был напечатан в московском издательстве «Тера». Этот роман назывался «Василий Буслаев». Книга вышла в свет в 1998 году. С этого момента удача на писательском поприще стала чаще улыбаться Виктору Поротникову. Его книги печатались в самых разных издательствах, не только в России, но и за рубежом. Самыми читаемыми книгами Виктора Поротникова, по его мнению, являются романы о Древней Руси и из античной истории. Это романы «Игорь Святославович», «Василий Буслаев», «Батыево нашествие», «300 спартанцев», «Дарий» и «Митридат». Все они получили высокую оценку от читателей. На данное время Виктором Поротниковым написано 30 исторических романов, и он не намерен останавливаться на достигнутом в своем творчестве. Книги автора, опубликованные в издательстве «Вече». Игорь Святославич. Серия «У истоков Руси», 2023 год. «Братья Ярославичи», серия «У истоков Руси», 2024 год. «Клубок сварогов», серия «У истоков Руси», 2024 год. «300 спартанцев», серия «Всемирная история» в романах, 2024 год. «Царица Горго», серия «Всемирная история» в романах, 2024 год.